уполномочив губернатора увольнять от службы тех из них, которых новые члены найдут неспособными и неблагонадежными. 5. Временному суду о ходе своих занятий доставлять месячные ведомости в министерство и в губернское правление. 6. Для окончания всех дел назначить ему 3-годичный срок. И если поручение сие окончено будет с успехом, то поместить чиновников в свое время к другим соответственным должностям и представить об их награде. Департамент законов принял эти меры безусловно. А общее собрание Государственного совета прибавило к ним только, чтобы министр юстиции, во-первых, удостоверясь, были ли со стороны губернского правления и губернского прокурора употребляемы должностные настояния к прекращению описанных беспорядков, и в случае безуспешности таких настояний ограждали ли они себя от ответственности надлежащими донесениями по начальству, довел об открывшемся до сведения совета и, во-вторых, сообразил, не нужно ли принять особенных мер для ближайшего надзора за действиями нового суда, определением ли губернаторскому прокурору особого товарища или иначе. Во все время происходивших об этом суждении наш простодушный военный генерал-губернатор по обыкновению своему совершенно безмолвствовал, но это никого не удивило. Что мог сказать старик, всякий день и отовсюду обманываемый, менее знавший о своем управлении, чем многие посторонние, никогда не помышлявший о мерах исправления и, может быть, тут лишь впервые услышавший об этих ужасах. Уже только после заседания, когда большая часть членов разъехалась, он заметил мне наедине, что мог бы сказать многое, да не хотел напрасно тратить слов, что и во всех других здешних судах такие же беспорядки, что главная причина – недостаток чиновников, которые не являются даже по вызовам через газеты, и что в управе благочиние может статься еще хуже. Между тем журнал был написан мною со всем жаром того справедливого негодования, которое выразилось между членами. И я с горестным любопытством ожидал, когда и как сойдет мемория от государя, скорбя вперед о впечатлении, которое она произведет на его сердце. Действительно, посвятить всю жизнь, все помыслы, всю энергию мощной души на благо державы и на искоренение злоупотреблений, неуклонно стремиться к тому в продолжении 17 лет, утешаться мыслью, что достигнут хотя бы какой-нибудь успех, и вдруг вместо плода всех этих попечений, усилий, целой жизни жертв и забот увидеть себя перед такой зияющей бездной всевозможных мерзостей, бездны, открывающейся не сегодня, не вчера, а образовавшейся постепенно, через многие годы, неведомо ему перед самым его дворцом. Тут было от чего упасть рукам, лишиться всякой бодрости, всякого рвения, даже впасть в человеконенавидение. Это глубокое сокрушение и выразилось, хотя кратко, но со всем негодованием обманутых чаяний в собственноручной резолюции, с которой возвратилась наша мемория. «Неслыханный срам», — написал государь. «Беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем не извинительна. Мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под глазами моими и мне оставаться неизвестным». Сверх того, в проекте указа где говорилось, пункт 3, чтобы прежних членов и секретарей уволить от службы, государь заменил это слово «отставить».